Молочная афера. Воспоминания детства. Все дети в нашей многочисленной семье имели свои поручения, которые должны были исполнять по первому требованию матери или бабушки. У моих старших сестер задания чередовались, потому что они делали основную работу по дому. Таня готовила обеды или ужины, а Галя стирала белье или мыла пол во всей нашей коммуналке по установленной очереди. Потом они менялись поручениями, словно у них был какой-то негласный график. А вот Пашка всегда ходил за керосином в лавку, ведь еду варили на керогазах или примусах, так тогда называли этот прибор бытового пользования. А я в детстве называла его гиперболоидом инженера Гарина, после того, как интереснейший роман Алексея Толстого прочно зашел в мой мозг. Пашка хватал две фляги с помятыми боками, жутко пахнущие керосином, и на всех парусах мчался в лавку. Потом медленно шел по направлению к дому, пыхтел, менял фляги из одной руки в другую, будто это придавало облегчение. Приносил домой и клал на край стола сдачу. 2-3 копейки. Брат никогда не присваивал родительские деньги, в отличие от других пацанов, копивших на папиросы. Пашка знал счет деньгам, мать приучила. Она не раз приводила его в пример, что он где чужого не возьмет, и знает, как деньги достаются. И было в ее словах столько гордости за сына. А я постоянно ходила в магазин за молоком и хлебом. И еще я качественно выносила мусор точно по прибытии мусорной машины в 19:00. Но по магазинам шляться, как говорила бабка Клава, я любила больше. Отправляя меня в магазин, она читала нотации. «Иди в магазин сразу. Не глазей по сторонам. Рот не открывай, а то ворона залетит». «Какая ворона, ба?» — спрашивала я. «Какая, какая? Леташая!» — вытягивала она. «Домой молоко принесешь, тады иди с подружками шамана иси, поняла?» «Поняла, поняла». И я с 3-литровым бидоном бежала в молочный магазин. Мне нравилось наблюдать, как тетя-продавщица литровым ковшиком зачерпывала из бадьи молоко и переливала в бидон. Делала она это ловко, быстро, с огоньком. Очередь двигалась, как эскалатор в метро. Я приняла из рук улыбчивой продавщицы с яркими красными губами в белом накрахмаленном колпачке мой бидон и пошла домой. По дороге я увидела лоток с пирожками, жареными на масле. Их продавала крикливая толстая тетка в засаленном фартуке. И так зазывно пахли эти пирожки, что я одной рукой крепко держала бидон, а другой шарила в кармане 5 копеек, сдачу от молока. Появилось непреодолимое вдруг желание купить заветный пирожок с повидлом. Я вспоминала Пашку и то, как он не смел тратить сдачу семейного банка. Но запах пирожка вскружил мне голову. Пятак засверкал в руке тетки, а у меня пахнущий яблочным джемом и растительным маслом пирожок. Я не могла ждать. Укусила небольшой кусочек, разжевала и проглотила. «Боже, как вкусно! Еще кусочек! Еще!» Во время моего передвижения я смотрела, как становится меньше и меньше шедевр масляной выпечки. И вдруг под ногу мне попался камень. Я оступилась, покосилась всем телом, потом резко выпрямилась. Последний кусок пирога вылетел из моей руки. Я хочу его схватить. Забыв, что в другой руке бидон с молоком, я делаю второй рукой вираж. Из бидона слетает крышка, а часть молока выливается на землю. Я встала, как вкопанная. Смотрю внутрь бидона. Остаток пирожка меня уже не волнует. Бог с ним, птички доедят. А вот как я принесу домой неполный бидон? Задумалась. Смерила на глазок молоко. Выплеснулось примерно 0,5 литра. «Бабка убьет», — мелькнула мысль. Ведь она предупреждала. Как ловко меня обвела вокруг пальца пирожковая ворона. Ноги сделались ватными. Я плюхнулась на лавку в сквере. Что же я скажу бабке Клаве? «Эврика! Пойду-ка я к колонке и долью воды в бидон. Бабка и не заметит. Я ж слышала от соседки, что иногда молоко надо разбавить, чтоб оно не было жирным». Вспомнив эту нехитрую мудрость, я успокоилась. У колонки долго не раздумывала. Наполнила бидон до кромочки, как в магазине, и пошла уверенной походкой домой. Бабка приняла бидон из моих рук, открыла крышку, понюхала и поставила его на стол. Она прошаркала до комода, достала кружку и стала наливать молоко. Я рванула в другую комнату. Бабка от неожиданности заорала. «Стой, заполошная, убьешься!» Потом, отломив горбушку от батона белого хлеба, прикрыв глаза от удовольствия, отхлебнула добрый глоток. Я наблюдала за ней через дверь, и глаза мои начали сами собой наливаться слезами, как будто у меня в планах было вылить поток слез. Бабка почмокала немного, потом еще раз отхлебнула и, как разведчик, сузив глаза, задумалась. — Ленка! — крикнула она. — Иди-ка сюды! — Чего, ба? Я подошла к ней на ватных ногах. Такое было впечатление, что я сейчас грохнусь в обморок. — Чего, чего? — передразнила меня бабка. — Собирайся, со мной в магазин пойдешь. — Зачем, ба? Сердце мое учащенно забилось. — Совсем обнаглели, сволочи! — возмутилась бабушка. — Так молоко разбавили, словно воду пьешь. Пойдем, я им сейчас покажу Кузькину мать. Я их в милицию. Народ, так дурить! У меня от страха закружилась голова. В кишках заурчало. Каждое бабкино слово застревало в мозгу. — Пошли! Чего рот на меня разъявила? — грозно сказала она, и походкой Петра Первого, выпрямив спину, зашагала к двери. Я поплелась за ней, не чуя земли под ногами. Я представляла яркие картины, как бабка врывается в магазин и начинает орать и ругаться на тетю-продавщицу. И я не выдержала. Натиск совести был так велик, что я завыла на всю улицу, как пожарная машина. — Ты что? Ты что воешь, чудо мое гороховое? Закрой рот сейчас же, люди кругом. Вот глотка луженая. Сирена, а не девка растет. Мы остановились, бабка вытерла своим платком мне лицо и спросила. — Что случилось-то? — Это я, бабушка, прости, это я разбавила молоко. Нависла пауза. У бабки Клавы вылезли глаза из орбит. Она смотрела на меня и не понимала, зачем я это сделала. Мы присели на лавку в том самом сквере, где я придумала весь этот глупый выход из горькой ситуации. На земле валялся кусочек пирожка, как свидетельство моего позора. Представив бабке все улики, камень, пролитое на землю молоко в виде белого налета на песке и краешек пирога, который еще не успели склевать птицы, я поведала ей об этом недоразумении. — Вот дуреха! — тихо произнесла бабушка. — Зачем же долила воды? Принесла бы домой, сколько осталось. Ну и поругала бы я тебя. Что, золотая слеза выкатилась бы? — Нет, не выкатилась бы, — всхлипывала я. — Ну вот, сходила бы еще раз за молоком, и все. Ты запомни, душа моя, у нас в роду аферистов не было никогда. И сдачу отдавать надоть. Бери пример с Пашки. — Прости, ба, я больше не буду аферисткой. Толком я и не могла объяснить это слово, но понимала, что оно означает плохой человек. — Ладно, чего уж там. Пошли домой, горе мое луковое. Вот не созналась бы, а могли бы человека обидеть. — Созналась бы, ба. Я ж далеко не уходила, следила за тобой, на всякий случай. — Это на какой такой всякий случай? — Тоже мне разведчица. — На случай, если ты меня пытать начнешь. — Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, — запричитала бабка. — Я что, гестапо? — Тебя пытать, — сказанула. — Правду надо вовремя говорить, понятно? — Понятно, — ответила я уже спокойно, ведь бабка Клава меня уже простила. — Ох и отмочила, — продолжала она после передышки. — Ба, ты мамке с папкой не скажешь? — Ты сама скажешь, — с большой уверенностью произнесла она. О своих поступках и раскаяниях надо самой говорить, и умалчивать нельзя, иначе получится «соврала дважды». Я боюсь. Тут нечего бояться. Надо совесть очищать и не марать ее боли. Поняла? Поняла. Вечером я раскрыла свою молочную аферу матери и отцу. Отец был под хмельком, поэтому улыбался во время моего рассказа. Мать строго смотрела на меня, что иногда я не выдерживала ее взгляда и отводила глаза. Потом она проводила меня спать, и сквозь сон я слышала шепот и басистый, изредка раздававшийся смех отца. На следующий день, прибежав из школы, я заметила на столе что-то, прикрытое белым полотенцем. Тихонечко приоткрыла и увидела пирожки, жареные в масле, и стакан молока.